Шико ступил 3 шага вперед и вровень с землей увидел что-то движущееся. Всмотревшись ближе, Шико заметил, что герцог Мейенский снял с себя все, чтобы только уменьшить свою толщину. В 2 шагах от него лежала шпага и разбросанное платье. Подобно Горанфло, он употреблял все усилия, чтобы пролезть в узкое отверстие. «Ну где? Вантрабле? Сан-Дие!» — кричал он задыхающимся голосом. «Я бы охотнее пробился через всю стражу!» «Тише! Тише, друзья! Не тащите так крепко! Я продвигаюсь! Тихо, но продвигаюсь!» «Вантер-де-Биш! Месье де Мейен!» — проговорил Шико с восторгом. «Меня недаром прозвали Геркулесом!» — продолжал герцог задыхающимся голосом. «Я выдавлю этот камень! Эх!» И он сделал такое отчаянное движение, что камень действительно тронулся. «Постой!» — проговорил шепотом Шико. «Постой, дружок!» И он стал стучать ногами, как будто кто-то быстро приближался. «Идут!» — произнесли несколько голосов в подземелье. «А, это ты, почтенный Горанфло!» — закричал Шико, запыхавшись, как будто бы только что прибежал. «Не отвечайте, ваша светлость!» — проговорили те же голоса в подземелье. «Он принимает вас за Горанфло!» «А, это ты, тяжелая масса, Пондус Иммобиле! Это ты, Индигеста Молес! Вот я тебя!» И за каждым словом Шико, достигнувший, наконец, цели своего мщения, принялся колотить по мясистым частям герцога веревкой, которой он перед тем бил брата Горанфло. «Не говорите ни слова!» — повторяли те же голоса. «Он принимает вас за Горанфло!» Мейен стонал от боли и употреблял все усилия, чтобы выломить камень. «О, заговорщик!» — продолжал Шико. «Э, недостойный монах! Вот тебе за пьянство! Вот тебе за леность! Вот тебе за злобу! Вот тебе за обжорство! Жаль, что только 7 смертных грехов! Ну да все равно! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» «Месье Шико», — говорил тихим голосом Горанфло, — «пощадите!» «А, изменник!» — продолжал Шико. «Вот тебе за измену!» «Пощадите!» — проговорил Горанфло, которому казалось, что все удары в самом деле сыпались на него. «Пощадите, добрейший месье Шико!» Но Шико наслаждался своим мщением и продолжал колотить с плеча. Несмотря на все терпение де Мейена, тот, однако, невольно вскрикнул. «А, — продолжал Шико, — я сожалею еще об одном, именно о том, что под твоей грубой шкурой не скрывается высокопочтенная фигура герцога Мейенского, которому я должен порядочное число ударов. В 7 лет на капитале наросло много процентов. Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» Горанфло глубоко вздохнул. «Шико!» — заревел, наконец, герцог. «Да, Шико! Точно, Шико! Недостойный раб моего короля! Ничтожный Шико, который был бы счастлив, если бы в эту минуту у него было 100 рук!» И Шико продолжал бить с такой силой и яростью, что страдалец, собрав последние силы, в пароксизме боли сдвинул камень и с избитой поясницей, с окровавленными боками упал в объятия друзей. Тогда Шико оглянулся. Настоящий Горанфло лежал без чувств, не от боли, от страха.